Глава 8. Ярмарка раскинулась на несколько улиц сразу за стенами университета. Искать ее не пришлось. Стражи-гоблины, скрестив на широченной груди ручище, вальяжно наблюдали за суматохой снаружи. У одного я с изумлением заметила алый цветочек за ухом. Неужели и гоблинам прекрасное не чуждо? Впрочем, гоблин, когда я поравнялась с ним, засунул цветок в рот. Его губы окрасились красным. Глаза сверкнули устрашающе. Мимо проходящие мама с мальчиком лет 7 отпрыгнули в сторону, вскрикнув от ужаса. Вся голова гоблина превратилась в красную, сморщенную физиономию адского демона. Прохожие закричали и метнулись в рассыпную. Гоблин расхохотался. И тут же перед ним появилась громоздкая вешалка, увешанная плащами, пальто и халатами, со шляпой на верхушке. Головной убор разъявился и рыкнул на гоблина. «Что еще за развлечение на посту? Уволю! Пойдешь в каменоломню работать, а не тут на солнышке прохлаждаться, как головастик бесполезный!» Я икнула. Гоблин выстроился по струнке перед кучей говорящего гардероба и, выплюнув остатки красных лепестков, вернул себе нормальный облик. «Больше не повторится, господин комендант!» Куча встряхнула грозно десятком рукавов, погрозила и исчезла. «Прелесть какая!» — подумала я, хмыкнув. «Мама уже давно бы выгладила каждый плащик и повесила все по отдельности. И это комендант! Надо же!» На ярмарку я шла одна. Данка обиделась, а Стайль куда-то потерялся, найдя новых друзей или врагов. Зато я могла спокойно купить все по списку и вернуться. На ярмарке я задерживаться не собиралась, мне не до развлечений. Однако стоило выйти за ворота Академии, глаза мои разбежались, и я онемела от удивления и восторга. В первой же лавке продавали чудеса. По мановению рук продавца стеклянные фигурки оленей, единорогов, медведей, лис оживали, кланялись и превращались в изящные самопишущие ручки. Они оставляли росчерк на бумаге и трансформировались обратно. Тут же рядом были разложены футляры для письменных принадлежностей, похожие на гекконов. Они вскакивали на лапки, раскрывали пасть, и по движению длинного раздвоенного языка карандаши, ластики и ручки сами запрыгивали в удлиненное туловище, а оно затем в студенческую сумку, висящую здесь для примера. У торговца рядом продавались строгие самопишущие ручки, без баловства. Внешне похожие на перья, они дружными рядами писали что-то на большом белом ватмане, словно музыканты оркестра. Покупатели подходили и выбирали буквально на лету ту, что им нравилось. С левого края прилавка лежали скромно самые обычные ручки, которые, впрочем, тоже пользовались спросом ввиду дешевизны. На стенде с книгами учебники раскрывались сами, демонстрируя зевакам оживающие иллюстрации. «Бонус для тех, кто не понял урок. Под каждой картинкой заклинание и объяснение самых сложных формул и рецептов простейшим языком. Для чайников!» — вещал худосочный седой мужчина в сизой мантии. «Так бы уже и говорили! Лавка для тупых!» — рассмеялись парни рядом. «Мне бы пригодилось», — подумала я. На соседнем прилавке поверх карманных книжек сидели крошечные человечки в длинных колпачках с широкими полями. Один, как ни странно, курил. Двое похожих на старушек в штанах вязали что-то еще более крошечное. Старичок с ноготок на красном мини-фолианте качал ногой. «Неужели человечки тоже продаются?» — тихонько спросила я, стоящую рядом со мной темно-русую девушку в роскошном лиловом платье. «Вот еще!» — возмутился старичок голосом дородного комара. «Рабов нашла! Одна услуга и фьють! Мы свободные либертинкли!» «Извините», — сказала я ему, — «а какая услуга?» «Справочная», — ответила девушка. «Информацию найти, то есть сказать, в какой книге искать или в какой картотеке. Найдут все, что где-нибудь записано. С древнего языка перевести, кратко суть пересказать. Только у них дорого, и надо четко формулировать запрос. Я для диплома помощника покупаю. Получу сразу весь список литературы и не буду возиться. Мне некогда. А ты же первый курс. Зачем тебе?» Я развела руками. «И ничуть не дорого за бесценную услугу», — проворчал старичок. «Особенно тем, у кого мозгов нет». «А тайну старинного зеркала-артефакта можете разгадать?» — спросила я. Крохотный старичок оживился и назвал сумму большую, чем у меня хранилось в кошельке. «Извините, а дешевле не предоставите услугу? У меня столько нет». «Дешевле? Направо, через два ряда», — буркнула старушечка-гномик, оторвавшись от вязания. «Мастера-зеркальщики все, что хочешь, расскажут про зеркала и продадут», — подтвердила девушка. «Спасибо», — поклонилась я. «Удачи вам с дипломом». Она улыбнулась, а я пошла дальше. Местами даже приходилось протискиваться сквозь толпу, чтобы увидеть что-нибудь необыкновенное. Девушки толпились у витрины лавок с нарядами и бижутерией. А та была невероятной. Особенно украшения с живыми цветами. Розы и бугенвиллии в брошах, колокольчики и гроздья глицинии в заколках, бутоны цветущих персиков и сливы в перстнях, кулоны с жасмином, орхидеями и фуксиями и множеством цветов, которые мне даже в книгах видеть не доводилось. «Не завянут», — утверждала продавщица, вся украшенная цветами, как клумба группки девушек. «Обработка магией. На полгода хватит. А там придете на следующую ярмарку, я вам свежие бутоны заправлю. Снова будете блистать». Я не удержалась и взглянула на эти цветы через перегей. Они в самом деле сверкали необычной магией с синими искрами. «Боже, как это было красиво!» Я примерила брошь с розой, колье с багряными гвоздиками, а потом приложила перед зеркалом к ушам серьги с васильками. С капельками росы на лепестках они выглядели лучше драгоценных камней. Рука сама потянулась к кошельку, но я вовремя себя остановила. Лишних денег у меня не было. И вообще, я пришла сюда не для развлечения. Так что я направилась дальше, стараясь не смотреть на прыгающие цветные дрожжи, шоколадки, меняющие вкус по запросу, веселящие карамельные палочки. И я не могла не заглядеться на живые грибы на ярмарочной витрине, очищающие воздух от негативных эманаций. Они то крутились на ножке, то останавливались, важно распушив красноватые шляпки, как настоящие живые гномы. Над прилавком, уставленным всякой всячиной, летали стеклянные шары размером с кулак. Они меняли цвет в зависимости от того, кто протягивал к ним руку. Выплевывали воздух, будто на прозрачной бумажке написаны фразы. А потом слышали удивленные, восторженные, разочарованные возгласы и смешки. Я притормозила, чтобы посмотреть. «Прорицание на день. Хотите погадать?» — подсказал мужчина со смешинкой в голосе слева от меня. Я обернулась. Телохранитель Его Величества рассматривал меня с искорками в фиолетовых глазах. «Вы за мной следите?» — напряглась я. «А должен?» «Нет», — спохватилась я. «Даже не понимаю, чем моя скромная личность вас заинтересовала?» «Не понимаете? Любовью к кустам?» Он усмехнулся, но потом добавил совершенно серьезно. «Кто прячется, тому есть что прятать». «Мне скрывать нечего», — проговорила я, шагнув ближе к прилавку с шарами. «Впрочем, вы наверняка уже изучили мою биографию и знаете это». «Что вы не маг, но при этом поступили в самую престижную академию волшебства?» «Уже само по себе занятно». Я споткнулась. Телохранитель поймал меня и сразу не выпустил, придержал в своих руках. «Я? Маг!» — ответила я, не моргая. «И врать вы не умеете, что странно для менталиста», — прищурился он. Я высвободилась из крепких рук. «Почему все вечно говорят, что менталист должен уметь врать?» — возмутилась я. «Кто все?» Его улыбка и тон снова побуждали рассказать все как на духу. Казалось, что он и так уже все знает, но я поймала себя за язык, как лиса, мышь за хвост. «Люди!» — выдохнула я. «А я не такой менталист. Я цветы слышу. И растения, у них свой язык, между прочим». «Интересно». Это было сказано очень ехидно, словно меня уже уличили во лжи. «Да, очень!» — парировала я. «Если вы хотите честности и искренности, послушайте растения и не ищите лжи в чужих словах». «Хорошо, попробую», — улыбнулся он. «А господин ректор, сэр Алви Вагнер, ничего вам такого не говорил?» Я вспыхнула. «Вы даже не представились, сэр, а уже позволяете себе нелепые предположения». «Не представился? Моя оплошность». Он встал передо мной и, заложив по-военному руку за спину, козырнул, впрочем, снова со смешинкой в глазах. «Томас Руэлл». «Мое имя вы знаете», — буркнула я вместо любезности в ответ. «Так почему господин ректор вам помогает?» И вдруг, устав бояться, что меня уличат, я рассердилась и почувствовала силу. «С чего вы взяли? Знаете, я выросла в лесу, и мне никто никогда не помогал, наоборот. Но я и не прошу. Мне всегда хватало всего, что у меня есть. И да, я чувствую не людей. Я чувствую деревья, их настроение, если хотите, мысли. К вашему сведению, растения думают, чувствуют и могут своим спокойствием и тишиной научить вас куда большему, чем многие люди. И может, я не такой менталист, как установлено рамками, я все равно талантлива и обладаю способностями куда более интересными, необычными, чем указано в ваших сводах правил. Потому что быть другой не значит быть неправильной, ясно? Возможно, господин ректор отметил это. Впрочем, вам лучше спросить у него самого. Он пригласил меня учиться на общих основаниях. Не думаю, что это преступление. Мне пора идти. Всего хорошего». Я шагнула прямо на Руэла, рискуя врезаться. Он слегка отступил, давая мне дорогу. Задев его рукавом, я пошла дальше и гордо вскинула голову. Внутренняя сила несла меня. Я будто стала больше, а мир ярче. Только на конце улицы, увидев мельком лавку со студенческой формой, я опомнилась и остановилась. Впору было удивляться самой себе, но меня внезапно осенило. Я же не себя защищала. Я просто почувствовала, что мистер Руэл своими подозрениями угрожал сэру Алви, а с ним вместе и Агнес. Он явно что-то вынюхивал. Зачем? Выполняет приказ принца? Почему-то мне показалось, что не только, но одно было совершенно ясно. Его расспросы и поиски не приведут ни к чему хорошему. Надо держаться от этого Руэла подальше и уж точно не вестись на располагающую улыбку и чарующий голос. Близких я всегда защищаю лучше, чем себя. Мне кажется, я с пеленок защищала маму, а потом Стайля. Может, это и есть ключ к моей магии? Стоило задуматься. Однако пункты из списка сами себя не купят. Надо было начинать с формы. «Ранди, вот ты где!» Меня дернули за рукав. Это был Стайль. «А я тебя ищу! Глянь, что я купил!» «Не что, а кого?» Раздался ворчливый писк из-за его спины. Брат с торжествующим видом выставил руку. На ладони сидел тот вредный старичок Либертинколь в широкополой шляпе с длинным колпаком. Мои глаза расширились. «Ты потратил все деньги, Стайль? И те, что на учебу?» «Ой, ну что ты придираешься? За учебу я заплатил сразу после экзамена. Это с остатка. Зато я купил этого волшебного шипздика, и он окажет нам услугу». «Я не шипздик», — пискляво обиделся Либертинколь. «Ты сам шипздик. И это, между прочим, не глупое оскорбление, а факт, ибо ты ростом мельче большинства человеков мужского пола среди студентов. А я среди либертинклей достаточно высок. Сравнивать разные расы — необоснованное кощунство. И купил ты не меня, а мою услугу. Одну». «Услугу! Хорошо, шипздик!» — махнул на него свободной рукой Стайль, а мне сообщил сияющими глазами. «Он разыщет нашего отца! Он сможет!» «По справочникам, картотекам и спискам жителей всех существующих городов и поселений, если таковое указан», — закивал Либертинколь. «Не найдешь? Вытрясу все мои деньги из тебя обратно», — грозно сказал ему Стайль, но тут же счастливо рассмеялся. А мне стало не до смеха. Во-первых, я не знала, что сказать отцу, если его найду. Просто расплачусь, когда он грубо обзовет нюней и уйдет от меня, как от мамы когда-то. Или вообще скажет нам, что мы ему не нужны. Были бы нужны, он бы от нас не ушел. Во-вторых, я поняла, что мне на голову только что прилетели новые проблемы. «Ты форму купил?» — спросила я у брата. «Нет, я же все потратил», — ответил тот, пробуя пальцем колпачок Либертинкля и получая комариное возмущение в ответ. «То есть и остальное, необходимое для учебы, тоже не купил?» — ахнула я. «У тебя же есть деньги! Сейчас вместе купим!» Стайль удивленно выслушал мою тираду и твердое «нет», а потом добавил с обиженным видом. «Ну ты и сестра Ранди! Между прочим, старшая! То ты говорила, что всегда за меня, а теперь, когда я сам смог поступить в школу магии, чтобы стать человеком, говоришь, что не хочешь меня поддержать! Ладно, вернусь в деревню, где меня все гонят!» «Но зато я найду нашего общего папашу, Спрошу у него в лицо, почему он нас бросил». Брат поджал губы. «А тебе, между прочим, помогли. Сама бы ты не поступила». Я почувствовала острый укол стыда, а потому сказала уже без гнева. «Я не говорила, что не хочу тебя поддерживать. Учись». «Без формы и прочей хрени меня учиться не пустят». «Зачем ты тогда потратил все деньги?» — устало произнесла я. «Договор с волшебными существами расторжению не подлежит», — пропищал Либертинколь, сотрясая широкими полями шляпы. Стайль посмотрел на меня из-под лобья. Я вздохнула. «Ладно, давай попробуем купить все на двоих. На чем-то сэкономим, если получится». «Спасибо, сестренка», — просиял Стайль. «Идем?» «А что еще оставалось?» Глянув на цены на расписные чаны для зелий, я купила два самых простых и маленьких. Прошла мимо, не глядя на сверкающие великолепием в витрине магические жезлы, вместо волшебных письменных принадлежностей приобрела самые дешевые, обычные. Учебники и рабочие тетради приобрела с рук нынешних второкурсников, устроивших распродажу в конце ярмарки, прямо возле лавки «Вторые руки», где удалось подобрать более-менее сносную форму. «У тебя что, на нормальную новую не хватит?» — возмутился Стайль, когда мы вошли в магазин поношенных вещей. «Нет, ты забыл, что дедушка не давал мне денег? Только мама немножко, а мои личные сбережения были невелики. Я не герцог». «Да, герцог, кстати! Разве ты не можешь у своего сверкающего бриллиантами Вагнера попросить?» — выпятил губу Стайль. Я вспыхнула. «Он не мой!» «Да ладно тебе!» — махнул рукой Стайль. «Ведь все понятно и со стороны видно. Меня даже какой-то мужик расспрашивал уже про ваши отношения». «Какой мужик?» — встрепенулась я. «Тот, который принца охранял на лестнице, когда мы приехали, с фиолетовыми глазами». Мне стало нехорошо. «И что ты сказал?» «Правду, что ничего толком не знаю, но что ты в ректора явно влюблена и жила у него в замке перед отъездом. И что он сам за тобой в наш дом приезжал. И забрал тебя поступать, хотя у тебя толком нет магии. И родня была против». «Стайль», — простонала я. «Ну зачем ты все выболтал? Почему ты меня ненавидишь?» «Я? Тебя?» — будто удивился брат. «Я просто правду сказал. Если надо было врать, предупредила бы сразу. А то я еще и виноват». Я вручила ему сверток с подержанной формой без слов, но потом все-таки добавила. «Начинай умнеть, Стайль. Это не деревня. Тут с таким поведением и образом мышления ты долго не продержишься. Но я поступил сам, хотя меня обещал твой хлыщ в бриллиантах завалить». «Хоть об этом никому не рассказывай», — мрачно сказала я. «И уходи. Я сейчас на тебя очень злюсь». Вручила ему и второй сверток с покупками и пошла в другую сторону. Он догнал меня, придержал за рукав. «Сестренка, не расстраивайся. Лучше погляди, какие там чудесные кружки». Напротив нас на прилавке с посудой дымился чай в кружках, стенки которых были похожи на миниатюрные книжные полки с одной стороны, а с обратной стороны на керамике менялись иллюстрации. Другая кружка от прикосновения меняла цвет в зависимости от настроения. Третья тихонько насвистывала популярную мелодию. Четвертая сверкала бирюзой, на которой сияли звезды. Пятая стремилась обнять палец хозяина мягкими лапками. «Стоит налить чай, кофе, какао или даже горячий пунш, и ваша кружка станет неповторимой. Никогда еще чаепитие не было таким волшебным. Подходите, молодые люди, подходите!» Зазывал нас невысокий пухляш в круглой шляпе с короткими полями. «Что толку рассматривать? У нас больше совсем нет денег, Стайль», — сказала я. «Даже на ту маленькую, зайчьими ушками!» С видом, с каким он обычно уговаривал меня на все что угодно, спросил брат. «Даже на пар из нее и то нет, Стайль», — рассердилась я. «Ну, тогда я пошел», — разочарованно протянул брат и юркнул в толпу. Я выдохнула гнев, как кружка с чаем пар. Похоже, я сейчас тоже на спине начну картинки показывать, неприличные. «Привет, Ранди!» — весело прокричала рядом рыжая Ютна, вынырнув из толпы. «Как дела?» «Привет. Все купила, уже иду в общежитие». «О, по глазам вижу, что ты тоже потратилась. И я в пух и прах. Теперь только глазингом занимаюсь». «Чем?» Глазингом, глазею. А что, тоже весело? Никогда столько ништяков в одном месте не видела. В нашем Малигане такого не бывает. Поглазеем вместе. Облом в комнату возвращаться, когда тут такое!» «Улыбка у тебя замечательная, Ютна», — сказала я. Рыжая сокурсница улыбнулась еще шире, хоть и явно смутилась от комплимента. Она мне нравилась, такая позитивная. Мимо нас с друзьями прошагал веселый Эш, с его смуглого плеча на веревке свисал золотой чан, а с другого — переполненная покупками сумка. Он подмигнул нам и, увлеченный летающими свитками, протиснулся в соседний ряд. «Вот у кого, похоже, куча денег!» — проговорила Ютна мне в ухо. «Была бы я охотницей за женихами, подцепила бы!» «Была бы? А ты за женихами не охотишься?» — спросила я. Ютна рассмеялась. «Я охочусь на диких тавров и кабанов, а женихи пусть цепляются сами, если не боятся получить разрядом в лоб. Наше дело сейчас — магия!» Она сделала большие глаза и сверкнула искоркой между пальцами. Мы расхохотались, и я расслабилась и вспомнила про зеркала. «Мне нужно кое-что узнать», — призналась я. Ютна пошла со мной, по дороге прицениваясь, принюхиваясь к ароматам, пробуя и давая мне попробовать все подряд. С ней было легко, почти как с Агнес, хоть Ютна и сыпала такими словечками, которые больше подходили грузчикам в рыбных рядах на рынке. Возле зеркальной лавки ажиотажа не было. Ютна отвлеклась на кинжалы всевозможных форм на прилавке рядом, чему я была рада. Зеркала в лавке продавались самые разные. Большие, вытянутые во весь рост, в золоченых рамах и даже с колесиками. Крошечные пудреницы, круглые, квадратные и даже зеркальные шары. «Чего изволите, юная леди?» — обрадовался мне зеркальщик, элегантный, в сюртуке и галстуке, будто не торговец на ярмарке, а завсегдатай бальных комнат. «Есть зеркала целебные, девушки вашего возраста их предпочитают. Посмотришься, произнесешь нужное заклинание, и все прыщи становятся невидимыми. На 2 часа, на 3, а то и на весь день, в зависимости от стоимости. Есть зеркала для поднятия самооценки. Тоже очень в ходу, подчеркивают все ваши достоинства». «Я только спросить», — краснея перебила его я. «Может быть, вы что-то знаете про зеркала-артефакты?» «Тут простых и нет. Все артефакты в своей мере, душечка», — улыбнулся в тонкие усики зеркальщик. «Даже самые обыкновенные зеркала тоже с изюминкой, если знать, как применять». Я подалась к нему через прилавок, понизив тон. «А про старинные что-нибудь знаете?» В глазах зеркальщика сверкнул интерес. «Вопрос праздный, душечка? Или хотите приобрести?» Подруга просила узнать. Ей говорили, что бывают зеркала, которые активируются водой. Зеркальщик перегнулся ко мне через прилавок и со смаком перебил. «Вы отходите от темы. Почти любое зеркало, душечка, маг может активировать водой, если знать, в какой водоем положить и какое заклинание произнести. Таким иногда можно призвать демона. Главное — точно знать, кого вызываешь и зачем, чтобы не бегать потом со страшными криками». «Демона?» — ужаснулась я. «Из другого мира?» «Впрочем, для этого надо немало личной силы. Энергия, знаете ли, зачем вам в другой мир? Однажды угодите, вряд ли вернетесь». «Вы что-то знаете об этом?» «Как и любой зеркальщик. Любая профессия легендами полнится. Древние зеркала — редкость. Это не то, что навехонькие». Он кивнул на высокое зеркало в раме. «Оплатил абонемент в маг-технологиях и пользуйся, пока договор работает. Дорого, но быстро. Если хорошо заплатите, поискать старинное зеркало могу среди своих, но результат не гарантирую». «А бывает так?» — волнуясь, спросила я. «Что зеркало в нашем мире выглядит совсем просто, а в другом мире, если туда с ним попасть, становится тяжелым и вычурным, украшенным драконами. Или моей подруге наврали?» Зеркальщик внезапно побледнел, лицо его вытянулось, он отпрянул. Затем дернул себя за кончик тонкого уса и тут же, оббежав прилавок, склонился ко мне. «Куплю у вашей подруги это зеркало за любые деньги!» В глазах зеркальщика загорелась такая нездоровая жадность, что я испугалась. «С чего вы взяли, что я продаю? Точнее, она!» Я перешла на шепот, казалось, что нас слушают все вокруг. Не так давно был заказчик, готов платить». «Вы неправильно поняли», — отступила я. Зеркальщик шагнул за мной, выкатил глаза и зашипел мне в ухо. «Очень, очень большие деньги готов платить тот заказчик за зеркало драконов. Подумайте, продав, вы сможете купить пол ярмарки самых дорогих товаров, украшений, безделушек и еще останется». «Вы в самом деле неправильно меня поняли», — отчеканила я. «Это было праздное любопытство. Я просто поспорила, что такого не бывает. Жаль, проспорила». «Проблемы?» Ко мне подошла Ютна, откинув за плечи обе рыжие косы и поигрывая в руках только что купленным кинжалом. «Никаких проблем нет», — зеркальчик наконец отлип от меня. «Нет», — подтвердила я и, подхватив новую подругу под руку, развернулась в обратную сторону. И все же, когда мы прошли до конца ряда и были готовы свернуть на дорогу, ведущую в ворота Академии, зеркальщик догнал меня, быстро сунул в руки визитку. «Подумайте, вы или подруга, любые деньги!» И облизнулся, как кот, глядящий на только что нарезанное мясо на хозяйском столе. «Шугануть его?» — спросила Ютна. «Уже ушел, дамы, но жду!» — отскочил в сторону зеркальщик и махнул мне рукой, словно зазывая на свидание. Ютна покосилась на него, а я потянула ее скорее в академию. Мне было не по себе. «Что ему от тебя надо?» — спросила Ютна. «Странный какой-то. Я только спросила про разные зеркала, а он напал с предложениями». Интуиция подсказывала, что про зеркало нужно помалкивать. Из закоулка души выползла внутренняя тень и прошептала. «А может, продать? Ты же осталась без гроша, а тут озолотишься». Но я отвергла саму мысль. Зеркало может быть проходом в другой мир, связью с Агнес. Да этому несчастному пленнику по другую сторону я тоже обещала помочь. Я вспомнила таинственного парня, история которого тронула меня до глубины души. Так что нет. 100 раз нет. Мы подошли с Ютной к общежитию, и у самого крыльца она заметила. «А ты прикольная, Ранди. На вид скромняга, а принца пнула на экзамене. Он на тебя теперь стойку делает. Зеркальщик за тобой гоняется с выпученными глазами. С тобой не соскучишься. Так что давай дружить», — закончила Ютна и протянула мне крепкую ладонь. «Давай», — я благодарно пожала ее пальцы, почувствовав мозоли на подушечках. «Как хорошо, когда случается что-то хорошее. У меня есть еще одна подруга», — подумала я, поднимаясь с полными руками покупок по лестнице на 3-й этаж. Об остальном мне еще предстояло поразмыслить. И дождавшись, когда гнев сэра Алви утихнет, я должна буду обсудить с ним происходящее. Особенно стоит рассказать про телохранителя с фиолетовыми глазами и свиты принца Ивара. Внутреннее чутье подсказывало мне, что он совсем не прост, скорее опасен. И очень досадно, что мне не удается держаться от него подальше. Перебирая в голове события этого дня, я подошла к нашей с Данкой комнате. К ручке двери был привязан синей лентой белый конвертик из глянцевого картона. «Для Ранди», — было написано размашисто. Я заволновалась, понимая, что в конверте может быть все, что угодно. Но когда раскрыла его, ахнула. Внутри лежали те самые сережки с живыми васильками, которые мне безумно понравились. И записка. «Спросите у цветов, кто их вам подарил. Или не спрашивайте. Просто носите с удовольствием». «О, нет! Я же теперь изведусь, вся мучаясь в догадках, от кого подарок, потому что заколдованные цветы ответить ни на какой вопрос не могли, хотя, кажется, я догадываюсь».